не слышал о тебе так давно. Наверное, почтальон сжигает письма, похоже на плохое кино, где рвутся пленки чувства и мысли. Здесь балом правит зима, танцоры падают поодиночке и оставляют на льду кровавые брызги, многоточие тюмень зажжет свой тусклый свет. Этой снежной ночью согреет ли он тебя? Нас время учило стрелять словами о мире по серым фуражкам. Нас время учило ждать. Мы верили, как оказалось, напрасно. И сколько еще впереди? Да сколько бы ни было, все будет наше. Так хочется жить и любить, так хочется быть не напрасно. Москва зажжет свой тусклый свет этой снежной ночью. Согреет ли он тебя? Сказал, дружбы нет, нет любви. Не догонит, о чем эта песня. Отчего на душе так болит? От того, что для нас мир не тесен. Пусть живем каждый сам по себе. Нас спасают лишь редкие встречи. Нам теперь не расстаться вовек. Нам уже никогда не быть вместе. Нижний Новгород зажжет свой тусклый свет этой снежной ночью. Согреет ли он тебя? Стылый ветер ударит в лицо. Километрами гари пустые пространства. Далеко, далеко, далеко. Телефонная связь скоро может прерваться. Как живешь? Ничего, все пою. Ну а ты так себе, вот и время прощаться. Я тебе, может быть, напишу. Впрочем, вряд ли дойдет. До свидания, будь счастлив. Волмира сожжет свой тусклый свет этой снежной ночью. Согреет ли он тебя? Слышала вас так давно. Наверное, почтальон сжигает письма, похоже на плохое кино, где рвутся пленки, как чувства и мысли. Здесь балом правит зима, танцоры падают поодиночке и оставляют на льду кровавые брызги многоточий. Без времени зажжет свой тусклый свет.